Глава 25. Юлька учила нас метать ножи. Учила уже довольно давно, мы устали, и в сущности учиться-то продолжал только я, да и то потому, что мне обалденно приятно было находиться рядом с Юлькой и прикасаться к ней. А когда она прикасалась ко мне, было еще круче. Сашка вообще отсутствовал. Летний денек, солнышко припекало. Макс Самохин напевал, негромко, но приятно. Бароны фон дер Пшик, покушайте русский шпик, давно собирался и мечтал. Любил он очень шик, стесняться не привык, заранее о подвигах кричал. Орал по радио, что в Сталинграде он, как на параде он, и ест он шпик. Что ест он и пьет, а шпик подает под клюкваю развесистой мужик. Уф, устала, призналась Юлька. Всю руку отмотала, Борг. «А может, ты чё споёшь?» Она повернулась к новеньким. «Он такие песни знает!» Юлька покрутила пальцами в воздухе. «Странные, но, в общем, короче, сами услышите». «Ладно», — кивнул я, бросая финку последний раз и усаживаясь на бревно. «Гитару бы мне! Чё, нету? Жаль! Ну, тогда так, терпите!» Он был старше её... 14 лет, она младше была на 14 зим. Почему ей достался тот лишний билет? И зачем она взглядом вдруг встретилась с ним? Почему он вернулся за папкой для нот? Хоть всю жизнь без конца уходя уходил, это знаю. Скорее всего, только тот, кто рукой его водил. Ты для меня солнечный свет, я для тебя самый-самый. Мы проживем тысячу лет и на земле, и по небесами. Мы проживем тысячу лет и на земле, и под небесами. Старше ее на 5000 ночей, она младше была на 5000 утра. Я пел, открыто глядя на Юльку и улыбаясь ей. Почему они вместе проснулись с утра? Почему он вернулся за папкой для нот и остался, понять ничего не успев? Но случайностей нет, это выдумал тот, кто ему подсказал припев. Ты для меня солнечный свет, я для тебя. Странно и интересно было видеть, как они слушают мои песни. Я ничего не имел против песен этого времени, и раньше не имел, а тут они мне стали даже и нравиться. Но, видимо, чего-то все-таки не хватало в бодрых песнях 30-х, раз ребята и девчонки, да и взрослые бойцы иной раз, и сам непоколебимый Илмари Ахтович, правда, он всегда вздыхал и говорил в конце: «Ты символист, Борис, а не советский пионер». Но потом заказывал, когда мы сидели в землянке, чаще всего пацанов Шевчука. Так вот, все они слушали полупонятные строчки о группе крови на рукаве, о мертвом городе, который хоронит свои голоса, об эхе в горах, поющем голосами друзей мальчишек, о том, что я тебя никогда не забуду и никогда не увижу. Звали по вечерам то к тому, то к другому костру под плотные навесы, просили немного стесненно: «Спой-ка какую из своих, а, Бориска?» Тетя Фрося, например, любила послушать «Крылья Наутилуса», хотите верьте, хотите нет. И почему-то всегда всхлипывала под нее. Уж не знаю, какие там у нее были ассоциации. А я и пел-то все это только для Юльки, даже если ее не было рядом. Правда, иногда думал, ну не все же погибнут. И лет через 50 какой-нибудь дедок будет уверять, случайно услышав магнитофон своего внука, что это пел в отряде такой парнишка, Борька Шалыгин по прозвищу Шалыга. Небось, сам и сочинял, а теперь эти молодые наглючие его обобрали. Смешно. А не тот ли вы, Володька Высоцкий, с которым мы выходили из-под окружения под Оршой? Юль, сказал я негромко, пошли погуляем. Мы шагали босиком по галечному дну ручья, держа обувку в руках. И такой аппарат, на нем считать можно. В игры играть, ну, в шахматы, например, и кино смотреть, какое там закажешь, и книжки писать, и читать. Компьютер называется. Он почти думать может. Как человек? Ну, не как человек, конечно. Это фантастика, как в Луне, которую я тебе рассказывал. А на кухне все с машинами, с электрическими, от мясорубки до печки. Ну, это сколько же тока нужно? А это вообще не проблема. Тот идет по проводам от здоровенных электростанций, они на нефти работают. Так здорово ты все рассказываешь, как по правде. Юлька улыбнулась задумчиво, покачала ботинками. Неужели так будет? «Фашистов разобьем и будет», — сказал я, — «обязательно». Мы дальше пошли молча. Мне расхотелось говорить, потому что вспоминалось и другое. Вся грязь, которая, как мне по временам казалось, переполнила мое время. До такой степени, что до вступления в дружину мне иногда просто хотелось умереть. Это было не так страшно, как жить». А Юлька просто шла, подфутболивала воду и чему-то улыбалась задумчиво. И мне совершенно не верилось, что идет война, страшная, тяжелая, что каждую секунду гибнут люди. Потому что мне было хорошо. И все тут, хоть режьте. Наверное, поэтому я остановился и взял Юльку за руку. Она посмотрела, но руку не отняла. И я, не сводя с нее глаз, встал на колени в ручей и медленно поднес руку к губам. Коснулся ее, рука была прохладная. Я задержал губы, потом провел ее рукой по щеке и прижался, закрыв глаза. Журчала вода, надрывались птицы. Юлька тихо дышала, ничего не говорила и не делала. «Юлька», — сказал я, не открывая глаз, — «Юлька». «Юлька! Юлька!» И опять провел щекой уже другой по ее руке. «Пусти!» — тихонько попросила она. Я сразу отпустил ее руку и встал с колен. «Зачем ты так, Борька?» Ответить я не успел. Со стороны лагеря резко свистнули. «Р-5!» — задрав голову, сказал Сашка. Среди трофеев кто-то обнаружил толстый справочник с неудобоваримым названием готическим шрифтом. Но ценен он был тем, что там содержались буквально сотни рисованных силуэтов техники почти всех стран мира, в том числе и нашей. Сперва мы листали его от любопытства, потом начали соревноваться в распознавании. Сашка неплохо насобачился, различив силуэт заходящего на посадку самолета, мелькнувший в ночном небе. Я так не мог, но это был, к моему удивлению, небольшой бипланчик. Такой первый посетитель нашего аэродрома показался мне почти оскорбительным. Р-5 вполне резво, подскакивая и покачиваясь, пробежал по поляне между костров. Мы близко не подходили и только видели, как Мефодий Алексеевич передал туго набитый портфель, а из самолета, даже не вылезая, сунули в протянутые руки наших партизан несколько ящиков, которые тут же погрузили на телегу. Самолет выглядел несерьезно, даже без пулеметов. Большие красные звезды не утешали. Не прошло и 5 минут, а машина, повторив свой пробег, взмыла воздух и исчезла. Наши тушили костры. Мы подошли к телеге, на которую вспрыгнул командир. Вид у него был вполне довольный. «И это все?» – не выдержал я. «А ты это, че ожидал-то?» – не понял Мефодий Алексеевич, но потом необидно рассмеялся. «Дурак ты, Бориска, это значит. Но это, сам подумай, объявились это мы после это полугода молчания, это считай. И нам сразу это в ладошки захлопали и посылают это полный транспорт взрывчатки, патронов, это медикаментов и это представителя штаба. А это и не мы вовсе, а это немцы. Тут это осторожно надо. Ты вот это недоволен, а я будто это воздуха свежего глотнул. Это лекарств прислали. «Машинку пишущую?» «Вот уж необходимость!» – проворчал Сашка. «И ты это туда же!» – рассердился командир. «Долдоны вы это! Прости, Господи! А листовки?» «Да это в селах окрест и знать это не знают, как это на фронте дела. Одними это фрицевскими баснями кормятся, и уж это и носы, и хвосты повесили». «Ты уж слушай, они Ленинград взяли, и это в Сталинграде шашлык кушают, и это на Кавказе, значит, в море трусы стирают. А тут это мы, сводку, Совинформбюро, это свеженькую, это проверили нас теперь. Так и большой транспорт можно это ждать с патронами, со взрывчаткой. Может, и это врача пришлют». «Хоть одного на 3 отряда, а то и это, ни одного». «Хорошо бы», — вздохнул Женька. «Ладно», — махнул рукой Сашка, — «наше дело простое. Нам сейчас в Вяхерево идти». «В Вяхерево?» — командир задумался. «А, насчет железки это. Да, это, сейчас уж идите, потом отоспитесь. Да, это... Отца Николая с собой возьмите». «Зачем?» – не понял Сашка, поддергивая ремень ППШ. «Дед там один, это, отходит. Уж больно ему, это, поп нужен». Мефодий Алексеевич развел руками. «Уважить надо». «Ладно», – махнул рукой Сашка. «Мы его тут подождем, все равно по пути». «Я и раньше знал, что отец Николая очень неплохой ходок. И сейчас он шагал широким ровным шагом и дискутировал с Зинкой. «У вас, Зина, примитивное, извините, представление о том, что есть Бог. С чего вы вообще решили, что это старик на облаке? Вы еще приведите мне пример, мол, летчики в небо летали, Бога не нашли». «А чем плох пример?» «Зинаида, решительная, курносая, с косой не хуже Юлькиной, она держала братьев в ежовых рукавицах, только вот Димкиной веры в Господа переломить не могла. А тем, что наивно это, Бог есть все, Он во всем. И искать Его в небе бессмысленно, точнее, ничем не лучше и не хуже, чем в себе, например. Отец Николай, признание идеи Бога умаляет достижение самого человека». «Мы страна безбожников, и тем не менее Днепрогресс и магнитку построили мы. Мы освоили Арктику и заставили плодоносить пустыни Азии. По логике, существуй Бог, Он должен был бы всеми силами мешать нам, отказавшимся от Него. Как ни крути, а спор девчонка вела умело и напористо. Но мы сделали все это». А тем, кто кричал о вере в Бога, он и не подумал помогать, например, отбиться от фашистов. И, кстати, у них на пряжках написано «С нами Бог», но победим мы, а не они. «Человек не может знать, чего хочет Господь», — возразил отец Николай. «Может, все это его замысел и наше безверие и...» тогда с тем же успехом можно поклоняться ветру или небу», – пожала плечами Зинка. «Я вон братцу своему все твержу». Я чуть поотстал, мы шли без строя, без особой опаски, места насквозь знакомые, и пристроился к Димке. Он легко пер на плече солидную сброевку и вопросительно взглянул на меня. «Дим», — я помедлил, — «а все-таки почему ты веришь?» «Нет, ты не думай, я не отговаривать тебя хочу, я просто интересуюсь». «Потому что я видел Господа», — просто ответил Димка. А я слегка обалдел. Даже для меня это было то еще заявление. А Димка, увидев мои спятившие глаза, улыбнулся немного застенчиво. «Не, правда. Я маленький был совсем, ну, может, не совсем, 8 лет. И утонул. Один купался, ну и... А потом увидел. Человек такой, как в книжке рисуют, в Библии. У бабушки была. Он меня вынес на берег и по голове так погладил, а потом сказал: «Беги домой и один больше не купайся». Я тогда и попросил отца Панфила, у нас был такой священник, чтобы он меня тишком окрестил, а потом решил, не буду скрываться, и все. Димка не выглядел ни чокнутым, ни юродивым. Он здорово играл в футбол консервной банкой, стрелял и вообще. Я подумал и спросил: «Ну а как же тогда, правда, не увязка? Немцы же тоже в Бога верят». «Не верят», — покачал головой Димка, и его лицо закаменело. «То есть, может, кто-то думает, что верит, а самые страшные не верят. Борька, я сам видел, как они людей в жертву приносили. Не просто убивали, а в жертву приносили. Один стоял на крыше и бросал вниз детей, маленьких, а их внизу ловили на штыки и подкидывали. А потом выложили из тел такой знак, как у эсэсовцев. Зиг-руна, холодея, подумал я. Руна Победы. Древние обычаи, его даже викинги не практиковали. Я и раньше читал, что эсэсовцы были язычники, но чтоб вот так. И отца Панфила, — Димка сглотнул, — они его вниз головой на дверях церкви распяли и что-то такое пели. Я снова отошел в сторону и потихоньку перекрестился. А потом вздрогнул, поймав на себе взгляд. Это был отец Николай. Он уже перестал спорить, улыбнулся мне и подошел. Просто зашагал рядом. Может, рассказать ему все, — вдруг подумал я. Все-все. Но зачем? Чем он поможет? Да и не поверит он. Да и кто бы тут поверил? И я вместо рассказа тихо попросил его: «Отец Николай, не сердитесь на них, они просто не понимают». «А я и не думаю сердиться», — он продолжал улыбаться. «И Господь не сердится на них. Как Он может сердиться на тех, кто юные годы свои кладет на алтарь Отечества, кто заступил дорогу бесовским полчищам? А что они говорят?» Священник как-то легко рассмеялся. «Если скажет человек, что делает дело именем Божьим и сделает зло, сатане отойдут его дела. А кто скажет, что Бога не нужно ему и сотворит добро, Господь примет сделанное и возрадуется». И отец Николай перекрестил меня.